Третье. Глаза Антония горели. Он говорил резким громким голосом, стараясь, чтобы его услышало, возможно, больше народу. В помещении, где шел совет, смотри примечание восьмое, понемногу собрались и центурионы, и кое-кто из солдат. Примечание восьмое. В состав военного совета входили наместник провинции, легаты, командиры легионов, военные трибуны и премипилярии. Конец примечания. Доводы Антония сыпались в таком изобилии, что заколебались даже люди осторожные и предусмотрительные. Толпа признавала теперь только одного вождя, только одного человека превозносила до небес и презирала всех прочих за слабость и нерешительность. Популярность эту Антоний завоевал еще раньше, когда на солдатской сходке было оглашено обращение Веспасиана. Примечание 9. По-видимому, речь идет о тех письмах Веспасиана к армии и легатам, которые упоминаются в книге 2 в главе 82. Конец примечания. В отличие от других командиров, выступавших уклончиво и нерешительно, он не лавировал, не выжидал, как развернутся события. Он открыто встал на сторону солдат, и солдаты, видя, что он готов разделить с ними и вину, и славу, прониклись к нему уважением.